Под вечер Дагон сел в носилки, которые несли 6 рабов. Впереди бежали 2 гонца с жезлами и 2 с факелами. За носилками шло 4 слуг, вооруженных с ног до головы, не ради безопасности, а потому что Дагон с некоторых пор любил окружать себя вооруженными людьми, словно воин. Он вылез из носилок с важным видом и, поддерживаемый 2 рабами, третий нес над ним зонт, вошел в дом Рабсуна. «Где же он, этот Хирам?» — высокомерно спросил он хозяина. «Его нет». «Как? Мне его ждать?» «Его нет в этой комнате, но он находится в 3-й отсюда у моей жены», — ответил хозяин. «Сейчас он в гостях у нее». «Я туда не пойду», — заявил ростовщик, усаживаясь на диван. «Ты пойдешь в соседнюю комнату, и он придет туда же». После не слишком долгих пререканий Дагон уступил и немного спустя, по знаку данному хозяином дома, прошел в соседнюю комнату. Одновременно из следующей комнаты вышел человек невысокого роста с седой бородой, облаченный в золотистое одеяние с золотым обручем на голове. «Вот», — заявил хозяин, стоя посредине, — «Его милость, князь Хирам, член высшего совета Тира. А это достопочтенный Дагон, банкир его высочества, наследника престола и наместника Нижнего Египта». Оба знатных гостя поклонились друг другу, скрестив на груди руки, и присели за отдельные столики посреди комнаты. Хирам чуть-чуть распахнул одежду, чтобы показать огромную золотую медаль, висевшую у него на шее. В ответ на это Дагон стал играть толстой золотой цепью, полученной от царевича Рамсеса. «Я, Хирам, — начал старик, — приветствую вас, господин Дагон, и желаю вам большого богатства и успеха в делах». «Я, Дагон, приветствую вас, господин Хирам, и желаю вам того же, чего вы мне желаете». «Вы что, ссориться со мной хотите?» — накинулся на него Хирам. «Где же я ссорюсь, Рабсун? Скажи, разве я ссорюсь?» — возразил Дагон. «Лучше уж пусть ваша честь говорит о деле», — успокаивал его хозяин. Минуту подумав, Хирам сказал: «Ваши друзья из Тира шлют вам через меня горячий привет». «А больше они мне ничего не шлют?» — спросил насмешливо Дагон. «А чего же вам еще от них надо?» — ответил Хирам, повышая голос. «Тише, не ссорьтесь», — вмешался хозяин. Хирам несколько раз глубоко вздохнул и сказал: «Это верно. Нам не надо ссориться. Тяжелые времена наступают для Финикии». «А что, море затопило ваш Тир или Сидон?» — насмешливо спросил Дагон. Хирам сплюнул и спросил: «С чего это вы сегодня такой злой?» «Я всегда злой, когда меня не называют ваша честь». «А почему вы не называете меня ваша милость? Ведь я, кажется, князь». «Может быть, в Финикии», — ответил Дагон. «Но уже в Ассирии у любого вельможи вы 3 дня ожидаете в сенях аудиенции, а когда вас примут, лежите на животе, как всякий финикийский торговец». «А что бы вы делали перед дикарем, который может вас посадить на кол?» — вскричал Хирам. «Что бы я делал, не знаю», — ответил Дагон. «Но в Египте я сижу на одном диване с наследником, который теперь вдобавок еще и наместник».